Das китайский Синьхуа Ляонин Жубау Синьхуа Ван Фанчуан Сянганской спутниковой телевидение Фунфан, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченризма, Национального комитета демократического конника по изучению идей Чуче и общества чешко-корейской дружбы Пектусен с фотографией Ким Чен Ына передавали вести о том, что он посетил Тэчунский свинозавод 22 апреля при военно-воздушных и противовоздушных силах Корейской народной армии.